ассоциацию «Общество поощрения молодых талантов», в котором способные молодые люди могли получить помощь и поддержку со стороны больших ученых, послушать их лекции, получить консультации, даже средства на самостоятельные исследования. Неудивительно, что Форбс принял Джона Клерка Максвелла значительно более внимательно, чем мистер Хей, и отнесся к судьбе его сына с большим участием. Дневник Джона Клерка Максвелла, 1846, февраль. Четверг, 26. Попросил профессора Форбса из колледжа посмотреть овалы Джеймса и высказаться по их поводу, так же, как по поводу трехфокусных и многофокусных фигур. Это было ново для профессора Форбса, и было решено написать теорию построения этих фигур и передать ему. 1846 март, понедельник, 2. Написал сообщение об овалах Джеймса для профессора Форбса. Вечер. Королевское общество с Джеймсом отдал Форбсу упомянутое сообщение. Среда, 4. Пошел в колледж к 12 часам и говорил с профессором об овалах Джеймса. Профессор Форбс очень ими доволен и смотрит в книгах, известно ли кому-нибудь что-нибудь об этом. Напишет мне, когда он полностью с этим разберется. Суббота, 7. Получил записку от профессора Форбса. Эдинбург, 8 марта 1846. Мой дорогой сэр, я тщательно ознакомился со статьей вашего сына и думаю, что метод очень прост, что, несомненно, замечательно для его лет и, как мне кажется, совершенно новый. Относительно этого последнего утверждения я еще проконсультируюсь с профессором Келландом. Остаюсь, дорогой сэр, искренне ваш, Джеймс Форбс. Среда, 11. Получил записку от профессора Форбса. Третий Парк Плейс, 11 марта 1846. Мой дорогой сэр, мне было приятно узнать сегодня от профессора Келланда, что его мнение о статье вашего сына совпадает с моим, а именно, метод очень прост, надежен и, нам кажется, представляет собой новый метод построения многофокусных фигур. Если вы желаете, этот метод в силу его простоты и элегантности вполне можно доложить перед королевским обществом. Искренне ваш, Джеймс Форбс. Вторник, 17. Джеймс, дома у профессора Форбса. Парк Плейс, 3. Пил чай, беседовал об овалах, пришел домой к 10 часам. Успешный визит. Понедельник, 30. На следующем заседании Королевского общества будут овалы Джеймса. Понедельник, 6 апреля. Королевское общество с Джеймсом. Профессор Форбс прочел сообщение об овалах Джеймса. Сообщение прослушано с большим вниманием и всесторонне обсуждено. Первая научная работа Джеймса прочитана в Эдинбургском королевском обществе. Правда, не им, а профессором Форбсом, ведь немыслимо было бы выпустить на столь важную трибуну 14-летнего мальчика в школьной курточке. После заседания статья вышла в трудах Эдинбургского королевского общества, и Джеймс мог впервые увидеть свою фамилию, напечатанную типографским способом. Но и этого было мало. В комментариях профессора Форбса к идеям мистера Клерка Максвелла-младшего показано, что метод построения фигур высокого порядка фокусности восходил к Декарту, причем указывало, что метод Декарта был более сложен, чем метод мистера Клерка Максвелла. Такое соседство имен было более чем многозначительным. И кроме того, оказалось, что простой на вид метод с помощью булавок и веревочек имеет большой физический смысл и аналогию в оптических явлениях. Кривые, которые можно было получить с помощью булавок и веревочки –